Глава 53. Начало конца. Увеличенное. Пав Брэдли Д. Тосиги. На пути в Локтаун. Это немыслимо. Майкл, отец. Они заставили меня покинуть Новый Маринфорд. Ребенка я могу повредить, видите ли. Да я их всех сожгла бы, и плевать, что у меня почти четвертый месяц беременности. Тосиги сидела в каюте и ела. В последнее время она чего только не ела. То ее хотелось бананового торта, то суши, а сегодня она заказала драники. Она не знала значения этого слова, просто услышала, как Майкл его упоминал, в контексте своих кулинарных способностей. Главный кок на корабле считает ее своим ночным кошмаром, впрочем, та женщина скорее смотрит на нее с сожалеющей улыбкой. Сама мать двоих детей. Тосиги кричала на нее, но ей что в лоб, что по лбу. Вдруг в каюту влетел Энсин, вице-адмирал Тосиги. Пираты на горизонте. Ну кто там еще? Мы же уже пересекли Ред-Лайн. На удивление пиратов до Ред-Лайна не было, сказались зачистки дозора, а в последнее время и война, что начал драгоны Мугивара. Тосиги встала. Последнее время ей стало тяжело передвигаться. Врачи запретили использовать Сору и Гиппа и вообще любую силу ракушики. Хорошо, хоть дьявольский фрукт можно использовать. Пират оказался макроволосым Карибу. Опасный человек, съел лагию грязи. Он был в Оно, а теперь в Истблю. «Опа, красавица!» — сказал он, наглядывая Тосиги. «Куда ты путь держишь? Не против, если я в плен тебя возьму? Тебя послал Мугивара. Или драгон. Затем брать вице-адмирала Дозора в плен? Нет, с ними я дел не имею, а в плен я хочу тебя взять, а просто так. Пламенная Тосиги, у твоего мужа много врагов среди пиратов, они много заплатят за возможность поиграться с его женой». Он достал из тела пулемет, нума-нума ноготлинган. Тосиги даже не сдвинулась, в месте попадания пуль ее тело становилось огненным. Это лагея. Тосиги начала это раздражать. Кто-то хочет через нее повлиять на ее мужа. Использовать ее, как разменную монету, будто она слабачка. На правой руке сформировался шар темного пламени. Хиккин. Чё? Только и успел сказать Карибу, как его окатило пламя. После него осталась лишь горстка пепла. Огненная валькирия. Залп огненных копий, и корабль братьев взорвался в огне. Дозорные смотрели на нее, как на монстра. Чё вылупились? Сказала Тосиги с раздражением, быстро принесли мне клубничный пудинг. Но вице-адмирал Тосиги, вы же хотели спагетти с соусом. Ты что-то сказал? Спросила Тосиги, вопросительно изогнув бровь. Ничего. Пав Брэдли Д. Тосиги. Пав Раназара против Дракуля Михака. Настала пора тебе показать, чему ты научился, победитель сёгуна страны Вано. Будь уверен, сказал Зара, становясь в свою фирменную стойку с тремя мечами, стану лучшим. Мечники сорвались друг на друга. Зара принял удар Михака, в этот раз Михак использовал свой настоящий меч. Зара принял удар Михака на меч, который держал во рту, а теми, что были в руках, рубанул по телу Михака. Тот отпрыгнул и тут же послал в него рубящую волну. Зара тоже взмахнул мечом и нанес похожую ударную волну. Волны столкнулись, борясь между собой за победу. Столкновение шло секунд пять, после чего они обе рассеялись, подавив друг друга. Зара тут же кинулся в атаку и начал наносить сильные и молниеносные удары. Его клинки были черными, напитанные волей. Михак поднял меч над головой. Какутасаку. Какуджи Атацумаки. Вихрь Зара и удар Михака столкнулись. Пираты и революционеры, а также дозорные, наблюдали за схваткой сильнейшего фехтовальщика и кандидата на эту должность. Никто не приближался, даже маленький элемент атаки любого из этих двух способен лишить жизни обычного человека. Зара отлетел. На его теле появился новый шрам. «Ты еще недостаточно силен, мальчик», — сказал Михак. «Ты еще не познал себя. Ты в этом уверен?» — спросил Зара, указывая на тело Михака. На его торсе зияла царапина. «Неплохо, но этого недостаточно». Михак напал. Тиахаудзангаки. Разрез из зеленой энергии направился параллельно земле. Удар угодил в два корабля дозора, разрубив их на две ровные половинки. Зара во время атаки Михака сместился в стороны и подпрыгнул в небо. У Атора Гари. Прямо в воздухе он встал в соответствующую стойку и напал с помощью нее на Михака. Тот заблокировал атаку мечом. Этого мало. Михак одним движением отбросил Зара. Зара даже не собирался останавливаться и тут же сделал еще одну попытку нападения на Михака, как у Такагитсу. Атаки Михака были и так были мощными, а теперь они посыпались, как из рога изобилия. Атаки летели и летели. «Черт», — подумал Зара, получая очередную царапину от атаки Михака, — «так ничего не добьюсь». «Тогда, Сынхатидзю, Пандахо». Атака Зара попала точно в Михака, отправляя в него силу выстрела тысячефунтового орудия. Михак слишком сосредоточился на атаке и пропустил эту атаку от Зара. Он особо не пострадал, мастер воли вооружения как-никак, но атака добавила ему новых царапин. И тут Зара отлетел, его живот был разрублен, на нем зияла новая рана. Черт, он действительно сильнейший, на его теле появились лишь царапины, а на мне... Чо-йо-йо-йорт, Зара завалился на спину. Превосходно, Рарана Зара, прокричал Михак, тебя почти получилось, дитя. Ну же, вставай. Не ты ли обещал мне больше не проигрывать? Ты победил Куразуми Арачи, был тем, кто пусть и в команде, но смог одолеть Кинга из пиратов зверей Кайда. Покажи свой дух. Неужели это все, Рарана Зара? Неужели я в тебе ошибся? Надо было убить тебя тогда в Ист Блю. Зара скрипнул зубами. Он непостижим, Дракуль Михак. Почему он вообще решил, что сможет стать лучшим? Он ничтожен. Как же он ничтожен? И тут перед Зара предстала Куина. Воспоминания проносились перед его взором, вот они остановились на моменте, где они обещали друг другу стать лучшими, вне зависимости от обстоятельств. И тут Зара понял. Проиграл. Кто это сказал? Вставать и сражаться, независимо от обстоятельств, вот путь зеленоволосого мечника. Вставай и дерись. Наконец-то Зара понял, что имел в виду Михак. Да, вставай и дерись. Покажи мне свою решимость. Асура. Зара применил ту странную способность, в природе которой так и не разобрался, Итидай Сандзендай Сенсикай. Михак улыбнулся и замахнулся мечом. Столкновение. Раздался взрыв. Режущие волны разошлись во все стороны, разрезая ледник, орудия, корабли и людей. Никто не дрался, никто не ужасался последствиям от столкновения двух мечников. Все лишь смотрели. Вдруг плоть Михака покрылась царапинами, которые переросли в раны. «Наконец-то ты познал». «Да, и теперь мне кажется, что ответ лежал на поверхности», — сказал Зара. «Ха-ха, все гениально и просто», — сказал Михак. Это была веселая жизнь. «Добей меня», — продолжил он, — «в мире может быть лишь один сильнейший. Пусть ты и вырвал эту победу буквально чудом, но я признаю твою силу и твое право убить меня, Рарана Зара. Как ты там мне сказал? Рана на спине — позор для мечника». Михак встал и расправил руки. Зара взял в левую руку Вада Иттимондзи. Взмах. Где-то над битвой пролетел сокол, сверкая желтыми глазами, высматривая добычу. Он охотился, охотился по многим причинам. Зара стоял и смотрел. Его никто не трогал, он исполнил свою мечту, теперь он сильнейший. Несмотря на это, его капитан еще не стал королем пиратов, и не быть ему сильнейшим фехтовальщиком в мире, если он не поможет своему капитану таковым стать. Взрыв. Вылетело тело Винсмака Санджи, Кока на их корабле. Кха! Чертов адмирал! Отрава головы. Тут Санджи посмотрел на тело Михака. Так ты победил. Зара молчал, и тут перед ним появился адмирал Кизару. Поверить не могу, Михак проиграл какому-то слабаку, сказал Кизару, растягивая слова в своей привычной манере. Вас теперь двое, но это вам не поможет. Тут что-то приземлилось рядом с Кизару. Пыль рассеялась, и на свет явился адмирал Кураками. Ты, заорал Санджи. Ты атаковал нами Санны Минков, я видел тебя тогда. Раз ты здесь, что с ними? Зара наконец осмыслил все и приготовился, встав в фирменную стойку Сантрю. Ну они сейчас, сказал Брэдли, закрывая свой единственный правый глаз, будто что-то вспоминая, не в самом лучшем физическом состоянии. And Павраназара, кураками во время сражения Зара и Михака. Так, активировал броню, Мамонга перехватил свою катану, а Исука покрыла волей рапиру, с кого нам начать. Пройдемся по списку. Мугивары, Нами, Чоппер, Усоп. Флот Мугивар, здесь присутствуют лилипуты и гиганты. Минки, Инуараши и Никомамуши, два князя герцогства Макама. Как много противников, что же? Мамонга, берешь на себя флот Мугивар. Исука, на тебе основной костяк команды, ну а я поиграю со зверюшками. Ты пожалеешь о своем существовании. Я вас всех убью. Крикнул кот и, получив свое оружие, кинулся на нас, Сору. Исука и Мамонга кинулись к своим противникам. Я же заблокировал атаку кошака. Это похоже на эффект электро. Эй, кот, будь осторожен с ним. Да знаю я. Это стихийное преобразование воли. И тут мы все отпрыгнули в разные стороны. Дело в том, что Зуниша, слон, попытался меня растоптать, заодно и кота с собакой. Чертов слон. Господин Мамоноски, так им кто-то управляет. Кто бы им ни управлял, передайте ему, что он идиот. Тут на меня навалились пес и кот, и оба вместе. Слон убрал свою лапу и вроде пока не собирается атаковать. А вот пес и кот, оба использовали свой эффект электро, как они его назвали. В самом деле, моя стихийная трансформация воли похожа на их эффект электро. Поодиночке они едва могут держаться против меня, я это выяснил, ударив в пол силы собаку с ноги. Тот отлетел и схаркнул кровь. Он силен. Не подставляемся, Сору. Я появился, и меня тут же атаковали. Я заблокировал меч Инуараши, уклонился от атаки кота и ударил того ногой. Тот увернулся, пес атаковал мечом, но я опять уклонился и тут же нанес ему удар мечом. Сзади на меня напал кот. Я совершил заднее сальто, оказавшись над котом. Атака с ноги и того впечатала в лед. Кот пробил ледовый покров и упал в море. Пес тут же атаковал, но был мной отброшен. Черт, будь сегодня полнолуние. Но сегодня его нет. Мы знали про союзников Мугивар и специально наметили казнь на такой день. Вы проиграли. Гнев громовержца. Тут перед псом появился кот и заблокировал мою атаку. Раздавшийся взрыв перекрыл видимость моим врагам. То, что нужно, Сору. Я появился у них за спинами и... Гордыня громовержца. Колющая атака пробила кота насквозь. Пес успел увернуться, продемонстрировав чудеса ловкости, а вот кот нет. Его проткнуло. Ха! Кот схаркнул кровь. Чертов кот! Проорал пес. По сторонам смотрите. Взмах мечом, и в них летит не самая слабая ударная волна. Пес попытался отпрыгнуть с котом, но ему не хватило времени, волна задела кота, разрезав его тело надвое, но свой путь не прекратила. Она попала в корабль Мугивар и разрезала его на две половинки, одним ударом кота и корабля. Но меня тут же атаковал пес. Я пригляделся, так описывали их форму Сулонг. Но как это возможно? Минг может принудительно активировать эту форму, цена, жизнь. Князь Инуараши, ты умрешь, адмирал, за то, что сделал с моим товарищем. Он замахнулся своим мечом. Я напитал катану волей под завязку и создал на ней молнии. Твой товарищ сам стал под удар. Меч пса был сломан, а сам он разрезан. Заставили же они меня повозиться с ними. Хм, молния. Мамонга уже справился с флотом Мугивар. Лилипута укоротили наполовину точным взмахом катаны. На гиганта навалился подоспевший к нам на помощь Джон-гигант. С остальными командирами сцепилось подкрепление из вице-адмиралов. Осталась лишь сама команда шляпы, там лютовала Исука. Нами, Чоппер и Усоп работали слаженно и активно теснили ее. Также на нее перманентно прыгали подчиненные Мугивар. Проблем добавлял гигантский олень, которого не брал даже фирменный сиган в исполнении моей подчиненной. Но судя по всему, это временная сила, и он скоро выдохнется. Проблем доставлял снайпер, который активно пытался подстрелить Исуку своими растениями и связать ее ими же и нами, которая использовала молнии по той же Исуке. Судя по всему, она выдохнется раньше. Мамонга завязал новый бой с Саем из страны цветов. Я же решил помочь суке. Взмах. Ударная волна сорвалась в сторону Мугивар. Они настолько увлеклись, что даже не заметили, как я ранее уничтожил их корабль, а теперь, Усоп, осторожно, Нами убрала своего товарища из-под атаки. ТЦ, не сработало, это же тот адмирал, что сражался с мастером и князем, что с ними, и тут они посмотрели мне за спину, можете забрать их останки, они мне не нужны, они отвлеклись и сука атаковала Усоппа, она пронзила его рапирой, Сиган. Верхнюю часть тела Усоппа разворотила, снайпер погиб, Усопп, проорало чудище, мой выход, копье громовержца власть Зевса, атака пробила тело оленя насквозь, тот завалился и пришел в свою обычную форму, из его маленького тела вываливались органы, что уцелели после атаки, Н не может быть, Нами упала на колени и схватилась за рот, борясь с рвотными позывами, Чоппер, Усопп. Видимо, смерть твоих товарищей в оно тебя ничему не научила кошка-воровка Нами. Этот мир, сделал я трагическую паузу, жесток к тем, кто слаб. Вы были слабы там, вы слабы и здесь. Я перехватил катану и взмахнул. Кошка-воровка Нами лишилась головы. Все пираты и минки с ужасом наблюдали гибель сразу трех накамамугивар. Добейте их всех, сказал я приближающимся дозорным, слона уничтожьте. А сам я прыгнул в сторону, где только что почувствовал смерть Дракуля Михака. Этот мир выбрал нового сильнейшего фехтовальщика, надо его убить, пока он ранен. Нет причин драться с пиратами честно. Вот так все и было, закончил я маленький рассказ Винсмаку Санджи и Раназара, наблюдая за тем, как меняются их лица, на фоне падающего слона. Его таки убили, ублюдок. Прокричали они оба. Зарокинулся на меня. Я заблокировал его мечи, чувствуется слабость, он был сильно ранен Михаком и тут Зара прошибла световым ударом. Как неосмотрительно, Раназара, неужели ты думал, что мы будем драться с вами по-честному? Зара схватился за живот, схаркнув кровь. Эй, Эракок, дерись давай, отомщу, сказал Санджи, за сестру, за Нами Сан и всех остальных. Я хмыкнул. Мы с Кизару и Фуджитарой давно обсудили и разработали совместные комбинации и атаки, будет любопытно посмотреть, как долго они продержатся против двоих из трех. Надеюсь подольше, чем Джерма и Рыболюди. Примечание 1, неужто думали, что я беременную женщину столкну с сильным противником? Я не автор лжеца, битва Рарана и Михака. Я долго думал, кому отдать победу. В итоге через пафос и превозмогание отдал за робитва научицки ГГ кому-то покажется простой, но я вас заверю, при Диминке в полнолуние и были бы проблемы. Да и подчеркнуть поверап, качественный скачок силы после сражения с Катакури я должен был, кто хотел кровь Мугивар, пейте сколько влезет, из живых осталось лишь 3 монстров, до поры до времени. Объявление. Я не знаю, завершу ли это произведение к воскресенью, почему я вообще это пишу. В воскресенье я иду в деревню к дедушке на неделю, все мои произведения стопорятся на неделю, а может и больше. Мой дед пережил инсульт, ему нужна поддержка и агитация свалить жить в город для него. В деревне есть только мобильный интернет, у меня он онлайн, но я слабак и не способен писать на смартфоне. Компа нет. У меня стационарник и он останется дома. Так что, если не успею, а я спешить не буду, может следующая глава будет огромной с концовкой, а может, если логически все подвести не смогу не будет, произведение уйдет на перерыв. Вернусь и окончу. Касается всех трех произведений. Глава 54. Начало конца. Кровавый финал. Увеличенное. Финальное. Раназара и Винсмак Санджи. Если бы эти двое могли бы убивать взглядом, как Василиск из Гарри Поттера, то мы бы с Кизару уже были бы мертвы. Я не испытывал лишних иллюзий, когда я сражался с Катакури, я хотел стать сильнее и намеренно вышел в сражение один на один. Сейчас же, мы с Кизару вдвоем, нет смысла лишний раз рисковать здоровьем и боеспособностью. Что Рарана, что Винсмак, оба сильны. Рарана смог победить Дракуля Михака, пусть и чудом, но он ныне сильнейший мечник в мире. Михак, он хотел сразиться со мной, как мечник, но проиграл ранее. Если я сражусь с Зара один на один, то стану сильнейшим мечником. Сложный вопрос, учитывая, что действовать мы должны вдвоем с Кизару. Однако Зара ранен, впрочем, и на мне появилось пару лишних царапин в ходе битвы с минками, все же некоторые их атаки кое-как меня задели. Так понимаю, что вы находитесь в раздумьях. Кураками-сан, взял слово Кизару, вы фехтовальщик и перед вами стоит новый сильнейший фехтовальщик в мире, и вам бы хотелось оспорить его право сильнейшего один на один. Вы правы, Барселина-сан. К сожалению, я так и не смог сразиться с Михаком, а ведь он обещал мне дуэль. Что же, Кизару взглянул в сторону сражающихся вдали Акайну и Акидзи, думаю, минут 20 у вас есть, дальше я вступлю в сражение. Вы серьезно? Спросил я удивленно. Сильнейший мечник в мире в дозоре, думаю, ради этого стоит проигнорировать приказ Сакадзуки самую малость, скажем просто, если что, что меня связал боем Винсмак Санджи. Хара, убью тебя. Санджи резко переместился мне за спину, но тут же был остановлен Кизару, который поставил свою ногу на пути следования атаки Винсмака. Ты что, не слышал, Винсмак Санджи? Сказал Кизару, сейчас будут драться фехтовальщики, не мешай им. Вспышка света, и Санджи отлетает в сторону на огромной скорости. Если так хочешь драться нашим гением, победи сначала меня. Я же прекратил за ними наблюдать. Ну что, Раранозара, сказал я, на Питакатану волей, настала пора раз и навсегда выяснить, кто лучше из нас. И чтобы добавить стимула тебе, знай, после победы над тобой я займусь оставшимися членами команды, а это Санджи и Мугивара Луфи. Ты ведь знаешь, что с ними станет, если я вмешаюсь в битву. Зара не ответил и тут же напал. Я заблокировал его атаку и отбросил его и сам перешел в атаку. Я замахнулся и ударил. Быстро и безжалостно, Зара заблокировал атаку и его тут же отбросило в сторону, а на теле появилась новая царапина. Извини, конечно, что пользуюсь твоей усталостью, но у нас тут война и расслабляться я не собираюсь. Я и так тебя слишком уважил, сразившись с тобой, вопреки приказу, один на один. Заткнись. Плевать мне на раны и усталость. Я тебя убью. Вот и чудно, что ты прям пылаешь энтузиазмом. Сантрю, Оги, Ракуда Ноцудзи. Вспышка света. Я видел суть атаки. Каждым мечом он нанес по два молниеносных удара. Другой человек уже бы загнулся от скорости такой атаки, но с моим предвидением и скоростью не составило труда уклониться. Я сорвался с места и прыгнул, летя точно над волнами удара, приземлившись на лед, совершил кувырок и, проскользив по льду, выставил меч в колющий удар, добавив инерции атаки. Гордыня громовержца. Звяк. Удар отшвырнул Зара на несколько десятков метров, его протащило на льду. Сору. Я оказался точно над ним и тут же нанес удар. Я ощутил сопротивление плоти. 100% попадание. Ха-ха-ха. Зара, видимо, ему больно, он тут же вытянул левую руку и попытался мне нанести удар, но я это предвидел. Я почти стоял на его теле и поэтому гиппо он лишний раз прочувствовал. Техника полета, примененная почти в упор ему, не понравилась от слова совсем, его тело пробило лед и упало в море. Я не собирался останавливаться на достигнутом, как выяснилось, Зара тоже не собирался сдаваться. Какуджи от Ацумаки. Гнев громовержца. Молнии и ветер столкнулись, сражаясь друг с другом. Но в какой-то момент молнии победили и развеяли ветер, однако атака по Зара не попала. Он оказался за моей спиной. Рэнгаку Анигири, черт, я не успел ни заблокировать, лишь сместиться в сторону, но атака все равно задела меня, оставляя на моем теле порез. Ты ублюдок, копье громовержца власть Зевса. Однако, как выяснилось, у Зара была похожая атака. Сынхатидзю. Пандахо, очень похожа на мое копье атака. Примерный принцип наших атак был схож, и в этот раз они нейтрализовали друг друга. Атаки нанесли урон не сколько нам обоим, сколько следящим за нами обывателям. Мои молнии пробили насквозь тела, а ветер Зара разрубил на несколько ошметков незадачливых наблюдателей. Дерьмо, надо поскорее закончить эту битву, чем больше он сражается со мной, тем сильнее становится. Хватит с ним играться. Сору. Рарана Зара большой специалист воли вооружения, но его воля наблюдения на среднем уровне. Я оказался за его спиной, он, надо отдать ему должное, сразу же отреагировал, но моя атака, что я использовал против него, списала его шансы к нулю. Меч громовержца казнь Зевса. Удар моей сильнейшей техникой в лоб не оставил шансов Рарана. Он не успел ни заблокировать ее, ни уклониться, его правая нога и рука были полностью отрезаны от тела. Сам Рарана все еще жив, свалился на левый бок. Вот и все, Рарана Зара, не будь войны, мы бы сразились как настоящие мечники, но у меня не было времени на игры с тобой. Можно сказать, я немного нечестно отобрал у тебя звание сильнейшего фехтовальщика, все же атаки в спину не совсем честные, но ты же пират и нет нужды придерживаться церемониала схваток, сражаясь с пиратом. Покойся с миром. Я последний раз взмахнул мечом, последний раз для Раранозара. Так, а теперь, в это же время Кизару и Санджи. Чертов адмирал. Санджи пытался вырваться из схватки с Кизару и атаковать кураками. Дай, наконец, мне его убить. Кха. Тело Санджи пробили пули света. Же тебе говорил Винсмак Санджи. Кураками Сан сейчас занят, дождись очереди. Бы сказал, он ее дождался. Кизару и Санджи посмотрели на меня. Что с травоголовым? Мертв, ваш мечник. И ты скоро тоже умрешь. И в эту же секунду раздалось маука. Га-а-а. К нам залетел Мугивара. Его форма напоминала его так называемый четвертый гир, но в то же время он был в нормальной, человеческой форме. Фуджитара-сан, Барса-сан, Майк-сан, Иссё-сан, я вижу, вы нам доставили Мугивару. Этот мальчик очень проблемный молодой человек, он раз пять чуть не прорвался к своему брату. Мугивара огляделся, Санджи, ты что тут делаешь? И где Зара и остальные? Они все мертвы, Мугивара, сказал я, Чоппера, нами и Зара я убил. Вот этим вот мечом. Ты ублюдок. Мугивара кинулся на меня. Маука. Мугивару отшвырнуло и в него тут же влетело несколько пуль света. Как неосмотрительно, Монки Д. Луфи. Не забывай, что Майкл здесь не единственный адмирал дозора. Кха. Мугивара схватился за места попадания пуль света. Пора уже с ним заканчивать, господа адмиралы, протянул Кизару, тогда он выступил против трех адмиралов в одиночку и выжил, но нанесли просто невероятную пощечину, теперь же, все иначе Мугивара, продолжил Фуджитара, ведь теперь, тебя никто не спасет, закончил я, Конг теснил и сдерживал драгона, а Акидзи отступал под яростным гнетом Акаину. Кизару взмыл в воздух, Мугивара и Санджи приготовились. «Ясакани но Магатама», — произнес Кизару. Посыпались мощные энергетические лучи, они рассекали лед в огромной области. «Гравита. Планетарное опустошение», — произнес Фуджитара, сформировав черный шар гравитации. Разрушенные атакой Кизару объекты начали слетаться вокруг шара. «Мы постарались не включать зону, где находятся солдаты дозора в атаку». Да они и сами поняли, чем это пахнет, увидев, что сразу три адмирала начали атаку. Эта атака, по сути, сильнейшая наша комбинация. Мугивара, Санджи и многие пираты и революционеры припали к новообразованной псевдопланете. Под действием гравитации сферы притяжения Фуджитары, они не сдвинутся. Меч громовержца казнь Зевса. Моя рубящая атака была нанесена вертикально слева направо. Гравита. Уничтожение пространства. Рубящая атака Фуджитары нанесена была вертикально справа налево. Наши атаки образовали своеобразную букву Х, разрубив псевдопланету на четыре ровные дольки, но это еще не все. Пика-пика, но световая деструкция. Огромная волна света обратила в пыль все, что осталось целым после нашей атаки. Все, без исключения, наблюдали за атакой трех адмиралов морского дозора. Пыль рассеялась, явив Санджи, у которого была уничтожена левая часть тела, и Мугивару, обожженного, кровоточащего, но живого. Надо же ты, сказал Кизару. Пережил нашу совместную атаку. Продолжил я. Ты бы мог собой гордиться, Мугивара, однако ты и так сейчас умрешь, закончил Фуджитара. Драгон и Аокидзи, они было стартанули ему помощь, но это стало ошибкой. Горилла Конг одним ударом отправил драгона поплавать, что ему, как фруктовику, противопоказано. А вот Аокидзи призвал огромное количество льда, но был атакован всеми вице-адмиралами и поспевающим за ним Акайну. Мига. Атака пробила Аокидзи насквозь. Я подошел к Мугиваре и занес меч. Фуджитара держал его гравитацией. Вдруг передо мной спрыгнула Хэнкок и стала между мной и Мугиварой. «Идешь против дозора, Баа Хэнкок?» — спросил я, опуская катану, смахивая с нее кровь и тут же становясь в боевую стойку, направив катану к горлу Хэнкок. «Черта с два, я дам тебе убить моего мужа, чего тебя Сакадзуки только пощадил?» — спросил я, «тогда тебе стоило припомнить твое поведение при Маринфорде. Я ведь говорил, что Шичибукай нам больше не нужны. Признаю, вы правы, Иссё-сан», — сказал Барселина, «я сейчас исправлю ситуацию». Он атаковал Хэнкок, та попыталась защититься, но была отброшена силой Кизару. «Хэнкок, стой!» Фуджитара все еще держал Мугивару. «Хватит этого цирка», — сказал я, «покончу с тобой, и мы завершим, наконец, казнь твоего брата. В этот раз дозор безоговорочно победит». Я замахнулся и ударил, без промедления, и тут же я разрезал ее. Баа Хэнкок в последний момент словила мой удар своим телом. Она упала и... она оказалась беременной, по крайней мере именно об этом говорил эмбрион, вывалившийся из части ее тела. «Об этом не знал», — сказал пораженный я. Фуджитара тоже был настолько поражен, что на секунду даже потерял контроль над гравитацией. Мугивара освободился и в ярости атаковал меня. «Гому-гому-но! Гирфоус! Кинг-Конг!» Огромнейшая рука явилась передо мной, но тут же ее пронзили множественные выстрелы света от Кизару. Фуджитара очнулся и придавил его гравитацией, я же нанес последний удар. Голова Мугивары наконец-то слетела. Видя гибель последнего их лидера, пираты и революционеры начали сдаваться. Я услышал крики на эшафоте, а Кайну дал приказ казнить изворачивающегося Сабо. Секунда ожидания и наконец казнь прошла успешно. Итог битвы состоял в следующем: победа была за нами. Без лидеров революционная армия прекратила свое существование, как формирование. Мы потеряли почти 80 тысяч солдат, но уничтожили революционную армию и вообще превосходящие силы противника. Погибло 10 вице-адмиралов, больше всех проблем доставили самураи из страны Вано. Они убили 7 вице-адмиралов. Единственного Шичибукая, клоуна Багги, казнили, как выяснилось, его нельзя разрезать, но от утопления он иммунитет не имел. Куму приписали к пацифистам. Мировой итог оказался следующим: пиратам нанесли ужаснейший урон, по сути, остался лишь один император моря, рыжеволосый Шанкс, который впоследствии победил Трафальгара Лоиапу, худшее поколение перестало существовать. Самого Шанкса мы не трогали, он все же человек и проживет не так много. Наступило затишье, великая эпоха пиратов, начатая казнью Голде, Роджера, была окончена. Примечание. Не забываем голосовать за сеттинг попадания в мир Гарри Поттера. Спешите определить муки автора. HTTPS. Бук 25002 и Бук Пылз 1. Да-да, я стянул это с Наруто. Глава 55. Эпилог. Последний, но не единственный поэтому. Минуло 30 лет. За это время многое произошло. Первое, что стоит упоминание, реформа дозора со стороны Акайну. Дозор теперь лишь полиция, ловящая сугубо пиратов, его запрещено впутывать во все формы насилия, если, конечно, это насилие не связано с пиратами. Теперь главнокомандующий дозора имеет полные и неограниченные полномочия, Гараси припирались, конечно, но в связи с резней Тенрюбита у нас не осталось объектов для защиты. Раньше за атаку, либо оскорбление Тенрюбита приходил давать по щам адмирал дозора, но теперь мировая знать исчезла, как образование, за что спасибо революционерам. Теперь у дозора лишь одна обязанность – ловля пиратов. Перекинув внимание лишь на дозор, Акайну взялся плотно за самое позорящее явление дозора – взяточничество. Произошла великая чистка дозора, всех нечистых на руку дозорных, казнили, более того всех, кто давал им взятки вне зависимости от статуса, кидали в импилдаун. Так там появилось несколько кандидатов на трон. На ревере попытались остудить дозор, но Акайну сказал, что тогда в этих странах мы больше не ловим пиратов. На следующем ревере у него попросили прощения и выпустили билль о коррупции, согласно которому любая попытка подкупа дозорного от 20 лет в импилдаун. Революционеры исчезли. Как явление, по факту исчезла причина восстания революционеров. Многие из них, пережившие драгона, лежали, скованные кайросики в импилдауне, некоторых казнили, некоторые сгниют в великой тюрьме. Акайну, с момента битвы при Новом Маринфорде руководил дозором еще 30 лет, его политика усилила дозор, превратив нас в карающую машину правосудия. Многие пираты сложили голову из-за нас, троица адмиралов не менялась на протяжении 30 лет. Мы стали настоящими монстрами по уровню сил, и каждый из нас не уступал в Сакадзуки. И вот спустя 30 лет меня вызвал Акайну к себе. «Как ты знаешь», — сказал 86-летний мужчина, в котором можно было узнать Сакадзуки, — «ухожу в отставку. Я рекомендовал Кизару на пост нового главнокомандующего, но тот тоже уходит в отставку. Мировое правительство выдвинуло твою кандидатуру. Я сидел, как громом пораженный. Меня делали главнокомандующим дозора. Верховным главнокомандующим, которым был Конг, так и никто не стал. Его должность позже упразднили за ненадобностью. То есть, я буду держать у себя всю полноту власти в дозоре. Фуджитора?» — спросил я. «Он сам уходит в отставку, ты единственный оставшийся адмирал в строю, вот список участвующих в новом отборе на адмирала». Он протянул мне лист. Брэдли Д. Тосиги, Смокер, Каби, Хильмиппа, Исука. Этот список выглядел, как фраза «дай дорогу молодым». «Отбор произойдет при твоем вступлении в должность. Ты, как, согласен?» «Разумеется», — ответил я и улыбнулся. «Смотри, не подведи меня, Кураками». С точки зрения семьи у меня тоже было все хорошо. Первым ребенком у меня была девочка. Дочь выросла настоящей красавицей. Звали ее Элис. Брэдли Д. Элис. Вторым ребенком у меня был сын. Он был на 5 лет младше своей сестры, но уже к 20 своим годам смог одолеть многих сильных мечников. Мой сын, Брэдли Д. Рассел, оказался невероятно сильным и талантливым мечником. Элис выбрала мирную жизнь и открыла цветочный магазин на Батерилле, а Рассел пошел в дозорные. Тосиги с возрастом становилась старше, впрочем, как и я, но можно сказать, что наши чувства ничуть не угасали, со временем мы могли понимать друг друга с полувзгляда. Еще 20 лет спустя, новыми адмиралами стали Тосиги, Смокер и Каби. Шанкс, наконец, умер. Я же сижу на должности главкома дозора. За все это время пираты активизировались, можно сказать, нас ждет новая великая эра. Но я держу руки на пульсе и периодически обрубаю новые ростки пиратов, не давая пустить им корни. Великий эпилог. Или минуло 80 лет с момента вступления ГГ на должность главкома. Я стоял напротив могилы Тосиги, Рассела и Элис. Каждый из них умер от старости. Тосиги умерла в возрасте 90 лет назад. Рассел и Элис в возрасте 80 с разницей в 5 лет. Один я живу и приглядываю за внуками, точнее уже праправнуками, и никак не тороплюсь на тот свет. Можно сказать, что я уже устал жить. Я находился на кладбище Батерилла, светило солнце. Пора двигаться домой. Я шел, опираясь на палку. Я уже давно не главком дозора. Примерно с момента смерти Тосиги я подал в отставку, отдав должность Каби. Я шел и ловил взгляды, все они были наполнены уважением, меня уважали. Не боялись, а именно уважали, ведь я спас мир от многих пиратов. Гахахаха. Сердце кольнуло, надо отдохнуть. Я сел на скамейку, ко мне подбежал Алекс. Праправнук 6 лет по линии Рассела. Дедушка, пожаловался он, ну сколько можно? Пошли скорее, мама приготовила твою любимую пиццу. Дай посидеть немного, Алекс. Дедушка устал. Да-да-да ты. Окончание его фразы я так и не услышал, зато почувствовал расслабление, охватившее мое тело. Взор помутился, а звуки заглушились. Мой единственный правый глаз начал видеть все хуже и хуже. Я сразу понял, что именно происходит. 20 сентября в возрасте 136 лет в Батерилле на центральной улице скончался один из сильнейших гранд-адмиралов морского дозора. Он умер не в битве с пиратом, но от старости. Смерть, о которой многие солдаты морского дозора и мечтать не могли. Умер, зная, что его потомки продолжат его дело, зная то, что они достойные люди. Когда-то меня звали Михаилом Смирновым, затем Брэдли Д. Майклом. Я плыл во тьме, умерев во второй раз, ясно понимая, что еще не конец. Еще услышимся. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.